По причине обостренной хитрости и вечной недоверчивости батька сразу меня со всеми людьми не познакомил. Продолжал присматриваться, однако периодически вытаскивал на встречи. Притом каждый раз со все более ценными кадрами. Их было столько, что порой мне казалось, будто вокруг вообще одни предатели, шпионы и скрытые националисты. Каждый раз сердце при таких встречах ёкало, тревожно и болезненно. Проблема в том, что любое внедрение сильно опасно для жизни и здоровья, и особенно такое, как мое, с легальной должности, когда спокойно ходишь в форме в постпредство, пишешь протоколы, забиваешь антисоветским элементом казематы, а на следующий день ты уже лидер антисоветского подполья. Сочетание этих видов деятельности чревато тем, что однажды можешь услышать: «Тю, а я этого парня знаю. Он в допросном кабинете мне по загривку рукояткой револьвера стучал и признание выбивал в антисоветской деятельности. Рви его, братцы, на мелкие клочки». Вот и холодело у меня в груди при вовсе не романтическом свидании с каждым новым человеком, хотя постепенно привыкал и к этому. При встречах присутствовал обычно еще и петлюровец. Он был мастером общения с подобным контингентом, пел такие красивые песни о свободе Украины и смерти кацапам, что заслушаешься. Даже меня пробирало от его вдохновенных речей, а наши новые партнеры впадали в экстаз или осоловение, как от сытой и обильной пищи. Эти встречи подогревали во мне спортивный интерес. Обычно чекисту нужно крутиться волчком, бегать как заведенному, побиться больно о стенку, чтобы выявить хотя бы одного настоящего врага советской власти. А тут они сами шли косяком, как рыба в сети в удачный лов, только успевая фиксировать их и прятать информацию в архивы до лучших времен, которые скоро, убежден, настанут. Постепенно все становятся привычным. А где привычка, там и опасная расслабленность. В очередной раз я убедился в этом законе природы на своей шкуре. Батька обещал в тот раз свести нас с хорошей такой шишкой, полезной, кладезь сведения о железной дороге. Не идейной, правда, а продажной, но от этого еще полезнее. Рандеву должно было состояться в Заславске, среди мясомолочных складов около товарной станции. Там раньше хранили всякие продукты купцы, потом непманы. Теперь прописалась контора с труднопроизносимым названием, что-то вроде Комснабсбытэкспедиция. Наши чиновники поднаторели в том, чтобы давать труднопроизносимые сложные названия простым вещам. Соревнуются они, что ли, в дуре своей. В конторку при таком складе мы и должны были заявиться втроем, я, петлюровец и батька. На предложение сначала осмотреться на местности батька небрежно махнул рукой. Да чего суетиться, мужик проверенный, и я чуть было не пошел у него на поводу, потому что время поджимало, дел было не в проворот. Но все же здоровой бдительности я пока окончательно не растерял. Неукоснительное соблюдение приказов и правил вдолблено мне в самую основу существа. По уставу жить, легче служить. Поэтому и поступил не как хотелось, а как положено. Прошелся я как бы невзначай вдоль этих складов, через лабиринт, стиснутый приземистыми, без окон и бойниц строениями из красного выщербленного кирпича, шлагбаумами, заборами, и увиденное меня насторожило, а вскоре картина стала ясной и понятной до деталей. Вокруг царило обычное путейское и складское мельтешение, только вот здесь и в сей час грузчики и железнодорожные рабочие совершали броуновское движение, перемещаясь не пойми куда и зачем, делая морды нарочито независимыми и нелюбопытными. Ох, как мне знакомы подобные повадки. Ребятам надо поработать над образами, с профессионалами, к которым с некоторого времени с большой натяжкой стал причислять себя и я. Такое не прокатывает. Я видел, что конторка, которая должна была послужить местом встречи, просматривается этими работягами и при необходимости легко блокируется. Тут все подготовлено для приема долгожданных гостей, то есть нас. В общем, нам тут рады, конечно, но только не той радостью, что обрадует и меня. Поэтому пора делать ноги в срочном порядке. Видимо, актерские навыки мне тоже надо подтягивать. Потому что не удалось мне проскользнуть мимо, изображая праздно гуляющего по пакгаузам Ротозея. Я краем глаза увидел, как старший всей этой шарашки подал сигнал и за мной увязались двое в железнодорожных робах. Я прибавил шагу, невзначай оглянувшись, и уже прикинул, как надо уходить, сбрасывать хвост. Тут преследователи перешли на бег, нагоняя меня. Послышалось требовательное: «Гражданин, стойте, милиция». Один из них, низкорослый, как гном из германских сказок, вытащил из-за пазухи наган и сосредоточенно принялся целиться в меня, тоже мне Робин Гуд из Шервудского леса. «Что случилось, товарищи?» Повернулся я, держа руки в карманах куртки. «Руки поднять!» — взмахнул наганом гном. «Нет, коллеги, сегодня нам с вами не по пути». Я нажал на спусковой крючок, грохнул выстрел. Пуля, пробив ткань моей куртки, угодила точно в плечо гнома. Интересоваться его здоровьем, не больно ли ему, не кружится ли голова, у меня не было ни времени, ни резона. Я выдернул руку из кармана, выстрелил еще раз, поверх голов, заставив второго чекиста броситься в сторону, а сам рванул, что есть силы, к присмотренному мной заборчику. Ох, как тяжело весить много, но я все же перемахнул через заборчик. Бегемот на полосе препятствий – это удивительное зрелище. Мои соратники при звуках выстрелов наверняка разбежались, как и было оговорено, так что мне нужно было думать только о себе. Путь мой был на лёжку в пригороде Заславска, она вряд ли засвечена, иначе нас бы там и взяли. Похоже, вломил нас тот железнодорожник, на встречу с которым мы шли, а он о нашем укрытии не знает, так что там относительно безопасно. А потемну надо двигать из этих негостеприимных краев, тут трудностей не предвидится. По инструкциям положено всегда загодя просчитывать пути эвакуации, вот мы и просчитали. Инструкции мы чтим, с сегодняшнего дня, особенно. Глава 14. Всегда спокойный и покладистый батька сейчас неистовствовал, как взбешенный носорог, обещал порешить в ближайшее время железнодорожника-предателя, порубить на куски всю его семью, сжечь его дом, амбар и свинарник, если они имеются, а землю посыпать солью, чтобы там ничего не росло лет 100. Я поспешил его успокоить, чтобы он зазря не расходовал здоровье на душевные метания и злость. Ничего мы жечь не будем, равно как и кого-то убивать. Время придет, посчитаемся со всеми. А пока надо завершить реанимацию подпольной сети. Только к встречам отныне надлежит относиться куда более ответственно, с опаской, в расчете на то, что предателем может оказаться каждый. Антисоветские элементы, с которыми мы встречались, происходили из самых разных слоев общества, имели разный возраст, внешность, но внутренне были похожи друг на друга, как будто их растили в одном идеологическом инкубаторе, сыпали схожими лозунгами. Пылали ненавистью ко всему живому, что не желает жить с ними в унисон. В общем, производили достаточно удручающее впечатление. Надоели они мне хуже горькой редьки. Что тебя удивляет? Пожал плечами развалившийся на лавке в моем домике в Рыбартеле петлюровец, с которым я поделился своими впечатлениями. Да, похоже, типичные пещерные националисты, вне зависимости от образования и социального положения, одинаково озлоблены, поразительно упрямы и тупы. Просто Селюк тупуска, а какой-нибудь профессор-историк туп широко и даже всеохватно. Первый убежден, что Кацап все его сало сожрал, а профессор поведает, со ссылками и с отсылками, как Кацапы крали украинское сало со времен Киевской Руси. Вижу тут зловещую ведущую роль национального интеллигента, ввернул я свое веское дилетантское слово. По-моему, украинский народ вполне обычный, хотя и с большими причудами и странностями, обусловленными тяжелой историей и особенностями географии. Однако самые гнусные качества пробуждает в нем интеллигент, дятлом стучащий в череп откровениями о его национальной исключительности. «Зришь в корень», — согласился петлюровец. «Вообще любой национальный интеллигент — одно из самых мерзких насекомых в империи. Он насасывается деньгами и влиянием за счет империи, и он всегда за развал этой самой империи. Поскольку действительно значимым и великим он может быть только на ее каком-нибудь жалком осколке, в национальном образовании, где он и классик, и вещун, и пророк, в сравнении с гигантской имперской культурой он тля, и ведь понимает это, паскудник такой. Таковы же, к слову, национальные политики. Печально, но правдиво», — вздохнул я. «Ох, Саша, всю эту ересь про украинскую исключительность я слышал в бытность свою в Киевском университете от высоколобых пастырей еще до германской войны. В нее были погружены и студенты, и преподаватели. Это как сладкий сироп. Стоит мухе лапками коснуться его, как взлететь уже не сможет, с каждым движением утопает все сильнее. Эти идеи очень липкие, и неважно, кто ты, марксист или монархист, но клич «Украина над всеми» бодрит и зовет к свершениям. И сегодня я слышу нечто подобное со всех углов. И из Академии наук от профессора Грушевского, безумного шарлатана, политического авантюриста и ненавистника России, которого зачем-то коммунисты подобрали в Австрии и дали кафедру в Киевском университете. А ведь он пророк у националистов. Его идея о том, что украинцы – это гордые славяне-анты, а русские – жалкие финно-угры и мокша – Щирому хохлу просто бальзам на раны. Мокша, хмыкнул я, узнавая о себе много нового. Им всем нужна незалежная Украина. И мне нужна была. Честно воевал за нее у Петлюры в его гайдамацком коше, отбивая Киев у советов. Честно служил гетману Скоропадскому и его украинской державе. Подавлял крестьян, чье зерно подчистую выгребали гетманцы для амбаров в Германии и Австрии. И все думал, ну скоро засияет неземным светом свободная Украина. Господи, как же я был неописуемо глуп и беспредельно наивен. Потом я насмотрелся на ту самую незалежность во всей красе, и понял, что все эти УНР, центральные рады, гетманщина, это неописуемый хаос, широчайшая безответственность и звериная жестокость к своим, и к противникам. С того времени решил, что украинство в природе быть не должно, вот и искореняю его по мере сил, в том числе и тех самых национальных интеллигентов, о которых мы твердим. Слушай, а ведь это благодаря тебе прихлопнули совет вызволения Украины. Признавайся, сколько на твоей чекистской совести заморенных профессоров, тружеников Академии наук Украины. Засмеялся я, до сих пор ведь вся Европа стенает горько, как коммунисты видных ученых со света сживают. СВУ, ох, там такие ученые были, ненаучные фантасты похлеще Жюля Верна, и совсем не безобидные фантазеры, а расчетливые мистификаторы. Я все же историк в прошлом и даже публицист, но места себе по своему образованию на Украине найти не мог. А как только с ними сошелся на короткой ноге, вступил в их организацию, так меня сразу в Киевский университет пригласили лекции читать, чуть ли не ковровую дорожку выложили. Стали мои статьи издавать в советской научной и общественно-политической печати. То есть у них везде все схвачено было. Этот совет вызволения за считанные годы фактически взял под контроль гуманитарную науку, публицистику, педагогику, работу с подрастающим поколением. И так умело и коварно действовали. То, что я посодействовал их закономерному краху, не жалею ни секунды. Мне на миг показалось, что он хочет убедить в этом не столько меня, сколько себя самого. Знаешь же, что судили членов организации в здании Харьковской оперы открытым судом, продолжил Петлюровец. Даже шутка была, опера СВУ, а слова КПУ. Меня объявили в розыск как пособника, где и числюсь успешно до сей поры. Благодаря этому приобрел авторитет в антисоветском подполье, которым мы сейчас успешно пользуемся. А чем займешься, Борис Александрович, когда всех вражин передавим? Спросил я заинтересованно. Все же Петлюровец был человеком сильно неординарным и мне интересным. На наш век врагов хватит. И на век наших детей, наверное, тоже. А если на покой, мечта, написать увесистый фолиант, где изложить всю суть этой пошлой националистической комарильи, ее историю и незавидное будущее. Только ведь не напечатают. И лекции читать не дадут. Нададут, согласился я. Пока эта болезнь коренизации и украинизации не войдет в опасную для жизни государства стадию, так и будем маяться мороком нерушимой дружбы народов. А болезнь такую еще не всякий и вылечит. Ладно пугать, улыбнулся я, вылечим. Лекарств хватает, и докторов тоже. Твоими бы устами да мед пить. Между тем едва не случившийся наш провал предоставил мне долгожданную возможность посильнее надавить на батька. Переводил он на меня мои связи слишком уже медленно и берег многое на будущее. Мало ли как сложится, а теперь он передо мной в долгах, что в репьях, грех не воспользоваться. Так и припер я его однажды к стенке вечерочком, когда он, сытый и довольный, снова начал причитать о предателях и общем деле. Дело общее, а табачок врозь, батька, поглядел я на него пристально. Ты это о чем? Смешался он, так что квашеная капуста повисла на губе. О том, что с предателями ты меня знакомишь исправно. А где связи коновода в верхах, у военных, а они ведь были, я знаю. Ну так, замялся батька, пряча глаза. Батька, время идет, а оно очень ценно, так что кончай юлить. Покумекать надо, не только от меня все зависит, а от кого еще, от тех этих, нехотя протянул он. Будет у них охота встречаться, как это не будет, батька. У нас не только сладкий пряник в запасе, у нас и розги имеются. Шепнуть в окпу, и песенка наших ненадежных союзников спета. Как-то не по-людски это, встрепенулся батька. А мы и не людскими делами занимаемся, а государственными. Будущего государства мечты Украины, которое вряд ли жалости сантименты будет испытывать к ненадежным подданным. Глава 15. Батька исчез на 3 дня, вернулся в артель сияющий, как медная пряжка, и тут же сообщил. Поехали, нас ждут. Кто? Полюбопытствовал я. Гарные хлопцы. Тебе понравится, указчик. Пробирались мы в Буреварский район долго, на перекладных. Железная дорога обрывалась задолго до нашей цели, так что часть оставшегося пути мы преодолели на попутном грузовике снабконторы, потом на подводе. Дальше пришлось идти пешком, через перелески, холмы и низины. «Батька, а ты знаешь, что Сусанина не так давно казнили?» — спросил петлюровец после того, как, споткнувшись о корягу, поднялся и отряхнулся. «Какого такого Сусанина?» «Сроду не слышал», — насторожился тот. «Да был такой шустрый деятель, все жизнь за царя отдать хотел». «Кпу хлопнуло?» «Нет, поляки, вот как с тобой было дело. Водил он их по лесам и полям, пока они все не издохли. Шуточки шутим». «Да», — обиделся батька. «А я ведь и заблудиться от расстройства могу». Сусанин тоже так говорил, пока башку не срубили. «Тьфу на тебя, язык как помело», — батька поежился, растерянно оглядываясь. «Вышли мы, наконец, на ровное место, степь, рытвины везде, дырки в земле, там нас и взяли. Стоять!» — послышался звонкий приказ. Красноармейцы были в количестве 3 человек, молодые и очень решительные, службу они по неопытности тянули бестолково, но добросовестно, а потому винтовки смотрели на нас, а пальцы опасно подрагивали на спусковых крючках, не дай бог испугать, шмальнут ведь ненароком. «Кто такие?» Спросил старший с 2 треугольниками командира отделения в петлицах. «Путники», — охотно пояснил я, — «в потемке идем. Почему на полигоне РТК? Шпионы?» «Да кстись, сынок, какой я тебе шпион?» Вскинулся возмущенно батька, простой украинский террорист. «Я тебе в отцы гожусь. Мой отец в хате сало ест, а не по секретным полигонам шастает». Старший поморщился. «Вперед! При попытке побега стреляем без предупреждения». Судя по его виду, в то, что батька никакой не шпион, он поверил на слово и был этим страшно недоволен. За шпиона же новое звание положено или премия. «Интересно, мы в запланированную засаду попали? Вряд ли. Тогда бы не этих тёлков прислали, а настоящих волков. Или все же играют с нами так? Попадаться в лапы украинского АКПУ не хотелось страшно. Нас, конечно, вызволит, но секретность всей операции даст трещину, и как бы ни пришлось сворачиваться. Конвоировали нас бестолково, можно было без особого труда выбить оружие, скрутить красноармейцев, которые все норовили ткнуть стволом в спину, не соблюдая дистанцию, но только это уж на самый крайний случай. Пока что была возможность порешать все миром. Нас долго вели по полям, мимо воронок, траншей, рытвин. Судя по всему, здесь постоянно проходили учения. Штаб располагался в черном от времени бревенчатом доме. Нас завели внутрь, и старший гордо доложил. «Вот, шпионов поймали, товарищ полковой командир. Утверждают, правда, что не шпионы. Так какой же шпион сразу признается?» Хохотнул сидящий за столом полковой командир, в петлицах которого сверкали 3 шпалы. «Все, свободен. Продолжать службу. Есть, товарищ командир». Красноармеец вышел, а мы стояли в ряд, потупив взор. Полковой командир вылез из-за стола, грозно прошелся перед нами, пристально разглядывая. Был он орел орлом, рост высокий, плечи широкие, взгляд пылкий. Вот только немножко портил картину нос картошкой, вовсе не орлиной. На гимнастерке у него был прикручен орден Красного Знамени, геройская награда, значит, повоевал хорошо. «Шпионы, значит», — проговорил полковой командир. Потом резко шагнул к батька и обнял его. «Ну здорово, старый черт!» Похлопал он по плечам старого террориста. «Да вот, пришел тебе нового головного нашего представить», кивнул на меня батька. Полковой командир приветливо кивнул. «Рад вас, родные души, увидеть. Присаживайтесь, разговор серьезный будет». Жестом предложил нам располагаться на стульях перед широким длинным столом, заваленным бумагами и книгами. И я с видимым облегчением перевел дыхание. «Все же сволочь батька порядочная. Предупреждать надо, что за серьезный разговор без наперстка горилки». Требовательно посмотрел на хозяина первый министр. «Вот умеешь в корень зрить», — улыбнулся полковой командир. Появилась на столе и горилка, и закуска. Потек мерной рекой неторопливый, с расстановкой, разговор, во время которого я сумел составить некоторое представление о командире сего подразделения. Таких людей я видел немало в военной среде. Воодушевлен, предельно идеологизирован национальной идеей прямой, как шпала в его петлице. После зажигательной речи, которую толкнул петлюровец о наших целях и о свободной Украине, командир расчувствовался аж до слез и определил нас как своих, поэтому говорил обо всем откровенно, нисколько не стесняясь, в том числе и о перспективах вооруженного выступления против большевиков, от которых он получил орден, но зов нации для него с некоторого времени звучал куда громче комиссарских призывов о мировой революции. За ныньку Украину он теперь кого хочешь убьет или сам голову сложит. У нас часть территориальная, хлопцы только с Украины служат, казаки да малороссы. Сознательные в хорошем смысле слова. Им колхозы с большевиками давно уже поперек горла. Один только мой комиссар как гвоздь в заднице. Эх, кацап что клоп. Только кровя наши сосет, это ты правильно загнул, обрадовался батька, уже отхлебнувший горилочки. Так что если вы начнете, так мы подмогнем, заверил командир. Что-то не шибко вы коноводу помогли, недовольно бросил Петлюровец. Даже наоборот, ваш батальон в Лыткино наших развеял, так договоренности не было, вот и не подмог. И момент не тот был, а приказ мне был развеять, а это мы можем. Так что, хлопцы, не обижайтесь. Но так надо было, надо значит надо, благодушно кивнул я, а так мы за правое дело пойдем как один, а кто не пойдет, ну так никто не узнает, где могилка моя, пусть их архангелы переубеждают. Ну что же, ценное приобретение, на сей раз батька не подвел, порадовал мою чекистскую сущность. Хорошо, что Леонтий Квакша, так звали полкового командира, был замкнут на батька, это было его личное приобретение, так и не переданная на связь польским куратором. Если поработать с этим военным, то он идеально вписывается в оперативную комбинацию. Так что прощались мы довольные друг другом и полные надежд. Вот только надежды были у каждого свои и диаметрально противоположные. Глава 16. В село Грошево мы зашли по-хозяйски, с винтовками на плече. Дошли торжественно до нужной хаты. Там временно обосновался сам товарищ Загинайло, член республиканской комиссии по раскулачиванию и героический герой-подпольщик, не щадя своей жизни боровшийся с беляками. К нему в компанию напросился фотограф из республиканского журнала «Голос украинизатора». Украинизатор – это такая новая профессия появилась по продвижению украинизации в массы. Их были толпы, они вели обязательные для всех рабочих и служащих кружки украинского языка и культуры, проводили проверки госаппарата, получали зарплату больше секретаря райкома ВКПБ. Официальной целью командировки Загинайло была проверка выполнения дополнительных мер по коллективизации и борьбе с единоличником, а также освещение сего действа в прессе. Но куда важнее виделась ему обещанная охота в заповедной зоне, до которой от села было рукой подать. Места считались спокойными, не кулаческими и не бандитскими, поэтому важные гости даже не позаботились о милицейском сопровождении. Ну ее, эту милицию, у нее всегда ушки на макушке, еще донос соорудят. Да, ошибочка вышла. Загинайло милиция если бы и не спасла, то хотя бы отважно побилась за сохранность его тщедушного тела. А вот теперь я высадил молодецким ударом ноги хлипкую дверь просторной хаты, где еще недавно проживала выселенная кулацкая семья, а теперь ее подумывали отдать под школу. А пока отводили под проживание многочисленных районных начальников, тоже неровно дышащих к заповедной охоте. Двое важных столичных шишек сидели за столом. Для полуголодных времен тот был накрыт весьма обильно. Шпик, бутылочка московской, соленья варенья. Худосочный, бледный, какой-то вечно нерадостный субъект со стаканом в руке, это сам Загинайло. Напротив него устроился пузатенький живчик, фотокорреспондент, он нам вообще без надобности. Увидев незваных гостей, Загинайло потянулся к восьмизарядному вальтеру, который зачем-то лежал на столе рядом с тарелкой с соленьями. Капусту они им, что ли, мяли. Рассусоливать времени не было. Петлюровец выстрелил. Загинайло завалился на спину и страшно захрипел. Следующий выстрел добил его. На этот раз акция не сильно меня опечалила. Нет, конечно, удар по нервам был, как от электричества. К таким делам не привыкают, с ними лишь свыкаются, а совсем уже идиоты и сумасшедшие ими наслаждаются. Но жалости к поверженному у меня не было. С учетом того, сколько он накуролесил и на своей должности, и до нее и как плотно его прикрывали товарищи наверху, никакому акпу не дотянуться. Да уж, подвиги у Загинайло были эпические. Он не гнушался лично ездить по селам и руководить наиболее болезненными для населения акциями. Учил подчиненных, как ударно колхозы создавать и кулака изводить. Ох и наворотил он на этой ниве. В станице Фадеева из 120 дворов 80 он признал кулацкими. В Долмачево в одну ночь арестовал полсотни семей с детьми, отобрав все имущество, которое даже не было передано в колхоз, а разграблено его приближенными активистами из сельсовета. Во время отсидки арестованных в исправительном доме выяснилось, что они почти все бедняки и середняки, только четверо из кулаков, подпадающих под разряд окружного расселения. Дальше, больше. Его любимчики организовали широкую систему мздоимства. Кулакам за десятку выписывали удостоверения, по которым те могли свободно убежать из села в другое место. А с бедняков и середняков брали взятки, чтобы их не записали в кулаки и не предали суду. Десятки несогласных селян были осуждены. В станице Абрамова женщины постановили, пока не осознали по своей темноте о коллективизации, просим нам сделать отсрочку в течение 1 года. Загинайло лично арестовал единственную грамотную женщину, которая от имени всех писала письмо, а до кучи членов ее семьи. Дал приказ об аресте как кулака 90-летнего деда, у которого даже коровы не было, и все сходило с рук. В ЦК Украины прикроют. А потом в Москве секретно-политическое управление получило информацию, что во время гражданской войны Загинайло сдал врагам все подполье, членом которого он являлся, и потом объявил, что он единственный выживший, то есть не подпольщик он вовсе, а подлейший предатель. И теперь он честно работает на зарубежных хозяев, делая все возможное и невозможное, чтобы превратить мероприятие по коллективизации в фарс, стоны и кровь. Так что никакой жалости к подонку. Свой расстрел он честно заработал. Ну а другие, толпа таких же, только действующих не от злого умысла, а привыкших разбивать медный лоб о стену и разбивать лбы другим, лишь бы отчитаться, отличиться, сделать карьеру. Идущие по костям, ломающие народ об колено, чтобы отрапортовать. План выполнен на 300%. От них куда деться, ведь весь союз стонет от перегибов. Напряжение достигло предела. Как с ними быть? Имя им легион. Да вот только суть в историческом моменте. Если мы не проведем коллективизацию в кратчайшие сроки, это будет страшная катастрофа, с непредсказуемыми последствиями. Поэтому и идет коллективизация любой ценой, через перегибы, через самодурство местного начальства. И сделать мы с этим ничего не можем, хотя можем пристрелить совсем взорвавшегося врага, работающего на забугорье. Я пнул ногой труп. Не дышит, значит, оформлен по высшему разряду. Фирма веников не вяжет, фирма делает гробы. Потом я глянул на фотографа. «Эн, не надо, я ни при чем», — заявил тот, поднявшись и взметнув руки вверх. «У меня жена, я». «Да заткнись ты, малохольный», — отмахнулся я, сгребая лежащий на столе Вальтер, боевой трофей как-никак. «Что с боя взято, то свято. Живи пока, только работку для нас сделаешь». Потом мы всей толпой направились к правлению колхоза. Там в нас даже пальнули для порядка разок из ружья. К счастью, никого не задели. Мы к такому были готовы, рассусоливать не стали, подожгли сельсоветовский дом, выпрыгивающих из окон людей ударами прикладов разложили на земле, надавали тумаков, живите с миром, громогласно объявил я, чтобы слышали крутящиеся в отдалении перепуганные крестьяне, и благодарите указчика за доброту, а тем, у кого видна Украина в сердце, готовьте обрезы и вилы, большевиков лишать жизни будем, вот как эту паскуду с Харькова, скоро наша власть придет. После этого ускакали в леса. Подоспевшие милиционеры никого не нашли. Запротоколировали факт преступления. Организовали бестолковые мероприятия по горячим следам. Но злодеев все же установили. Банда указчика. А в республиканской газете вышел на первой полосе пространный обличительный материал с фотографиями, которые по нашему требованию сделал фотограф. Очередные зверства бандитского подполья. Пусть народ знает своих героев. В североамериканских штатах утверждают, что делу голова именно реклама, а она мне сейчас ох как не лишняя. До Рыбартели мы добрались целыми и невредимыми. Выбравшись из заповедных мест, рассыпались и ехали поодиночке, чтобы не привлекать к себе внимания. Без эксцессов, если не считать таковым, что петлюровца на перроне остановил милиционер. Проверил документы, у того были справки от Киевского жирового треста, где он якобы в поте лица трудился за отделом снабжения. В результате милиционер откозырял. Разошлись миром. Артель – это умиротворенный кусок украинской земли, где мы ощущали себя более-менее в безопасности. Даже запах рыбы стал привычным и родным. Батька, которому наши вылазки не слишком нравились, с укоризной проговорил. Не дело атаману за каждым красноперым с наганом бегать. Ты знамя. Ты должен организовывать и звать в бой, а не развлекаться мелким террором. Сказал бы, мы бы сами все обустроили. А репутация? возразил я. Народ словами ныне не проймешь, а вот личная карающая длань, это убедительно. Я протянул ему прикупленную по дороге газету с фотографиями на первой полосе с места нашей вылазки. Тот только подсокал языком, и вдруг на него свалился с небес ораторский обличительный раж. Ну как знаешь, только это так можно всю жизнь бегать по селам и палить, народ пугая. Это все булавочные уколы советом. Замысел где? Где подвижки? Где народное движение? Где? Где поддержка оттуда? Я кивнул в сторону запада. Вон шляхтича вашего с таким трудом отбили. И где он? Ушел во тьму, как сом под корягу. Ну и леший с ними. Без заграницы справимся. Батька скептически поджал губы. Будет и на нашей украинской улице мексиканский карнавал, батька, заверил я. Знай, что булавкой можно так и сколоть, что вся эта власть кровью истечет. Нужно только дождаться своего часа. Дождались уже. Коновода нет, скольких казаков нет, будешь шастать с наганом по станицам, и тебя скоро не будет. Типун тебе на язык, с людьми надо больше говорить, твое оружие, разговор, указчик. Только так что-то сдвинем, батька демонстрировал удивительное благоразумие, именно, и новое восстание делать, по уму, по расчету, а не как коновод, который польского скота, лишенного чувств благодарности, ценой рек крови шел вызволять. «Ну так нас на сбор кличут», — осторожно произнес батька. «Как раз это дело обсуждать будут. На тебя хотят поглядеть. Надежный народ», — поинтересовался я. «Не продадут», — заверил батька. Глава 17. Через неделю мы с батькой петлюровцем выехали на обещанное кустовое антисоветское совещание на Черниговщину. Собравшиеся на отдаленном хуторе враги народа в количестве пары десятков лиц старались вести себя чинно, как и положено тем, кто решает судьбы страны. На удивление все не вылилось сразу в банальную пьянку, а свелось к многословным дискуссиям. При этом особенно внимательно слушали батька. Ну что же, пользовался первый министр заслуженным авторитетом. Люди к нему тянулись, чувствовали родную душу, некую приземленную и верную народную рассудительность. И в нем было какое-то пусть сильно искаженное и исковерканное, но чувство справедливости. Даже во мне он вызывал некоторую симпатию. Главный его недостаток был в том, что он враг, притом враг непримиримый. Как всегда, разговоры говорили о немедленной готовности к выступлениям против советской власти с оружием в руках. Старая песня, на словах все гладко, только мигни, и все окрестное население откопает в огородах дедовские карамультуки да и сметет могучим ударом и железной лавиной большевистскую власть. Но я прекрасно помнил, как сам скликал рать на помощь коноводу. Судя по красивым словесам, там дивизия должна была хоть сейчас выступить, а набрался еле-еле взвод, да и то из тех, кому терять нечего. Так что в красивые песни я не верил, хотя были среди собравшихся и те, кто хоть сейчас готов в ружье. Большинство из них мечтало о возвращении былых лихих времен. Петлюра, батька Махно, воля вольная, правительства меняются как перчатки. Многотысячные массы войск, канонада, грабеж, мечта. Мимолетно я даже испытал досаду на никчемность подобного сборища для дела освобождения Украины, но тут же одернул себя, вспомнив, на какой я сам стороне. Да, слишком уж глубоко погрузился в образ, это чревато. Я все ждал какого-то подвоха. Все же подобные сборища опасны тем, что среди делегатов окажутся внедренные агенты, всех прихлопнут разом, а то и вообще отдадут приказ. Патронов не жалеть, в плен не брать, но все обошлось. На обратном пути мы загрузились в поезд, как всегда в мягкий вагон, привилегия бандита и террориста жить хорошо и жрать от пуза. Батька остался крепить подполье, собирая в него людей. Под стук колес, мерное покачивание поскрипывающего вагона, добрую папиросу и пирожки с капустой, которые купили на перроне за дикие деньги, петлюровец дал оценку прошедшему сбродищу. Какая-то ненадежная эта ячейка, не дай бог они батька сдадут, тогда с артели придется сниматься, чекисты ее в пух разнесут, и даже кураторы нас не прикроют. Может и такое быть, лениво согласился я, нагнетать сейчас мне вовсе не хотелось, имею я право на отдых от треволнения и страхов, еще как может. Украинцы, прирожденные предатели, прихлебывая чай из стакана в подстаканнике, петлюровец с готовностью пересел на своего любимого конька, унижение украинства. Всю историю выгадывали, кому выгоднее продаться. Наиболее упоротые и щирые всегда ошибались в выборе, входя гордо в клуб проигравших. Мазепа тому яркий пример. Эх, суров ты к своему народу. Ну, от любви до ненависти один шаг. Франкенштейн, есть такой роман про ожившую куклу, которую сшили из разных кусков. Это же Украина. Она сшита белыми нитями интриг, подкупа и предательства из Галиции и Дикого Поля, скручена из разудалых гетманов, казаков и забитых земледельцев. А поверх всего набалдашником торчит ее верхушка, гибрид кочана капусты и медного таза. Она что при СССР, что при УМР, что при царе всегда была поражена лизоблюдством перед столицами, сочетаемым с глубоким агрессивным провинциализмом, мол, мы всяким Петербургом нос утрем. Зачем нам сдался ваш Эрмитаж, когда у нас самих есть музей сельской мотыги? И вместе с тем у этого начальства дикая тяга к самостийности, стремление быть медведем на воеводстве, чтобы сверху тебя не одергивали и ты творил все, что заблагорассудится. Хохол не начальник, это горе в семье, поддакнул я. Ты просто представить не в состоянии всю силу тяги к власти и карьере украинского чиновника. Ради нее он сначала сожрет свою республику, потом обустроится в Москве и, чем черт не шутит, может, и там власть возьмет, и угробит все, потому что иначе они не умеют. Они как моль, если их не травить, пожрут всю ткань нормальной жизни. Вот за такими умными разговорами вполне комфортно мы добрались до станции назначения, а потом и до артели. Там нас ждала весточка. На почтовый ящик, местечко, где в свое время держали освобожденного из каземата шляхтича, вышли люди. Много не говорили, просто уведомили. Для указчика. Там все сказано. И передали связнику письмецо в заклеенном небрежно конверте. Могли бы и сургучом ради уважения скрепить, заворчал Петлюровец. И еще расписку о получении взять, мол, заказное. Я взвесил письмо в руке. Оно было толстым. В голове щелкнули достаточно скудные познания из области криминалистики. Неплохо было бы, к примеру, снять отпечатки пальцев, которые пригодятся впоследствии. Но тут же одернул себя. Меньше надо фантазировать и больше делать. Так что, отбросив сомнения, я распечатал конверт, вытащил из него два листа плотной бумаги. Один был с подробными инструкциями, где и как предстоит встретиться для взаимовыгодного контакта и вознаграждения. Вознаграждение – это хорошо. На втором листе была подробная схема места встречи. Отдельно оговорено условие, чтобы приходил я в гордом одиночестве. При этом изложили требования так изящно, дабы не создавать лишних угроз нашим дружеским сторонам. Черт, что за бумагомарака все это сочинил. Ощущается стиль провинциального писаря. Итак, чтобы не угрожать пока еще не состоявшейся взаимной дружбе, я должен протащиться до села Лукашино, а потом нырнуть в леса. От нас это километров 30, не так далеко. Ехать или не ехать, не люблю ощущение беспомощности, когда тебя ведут как пса на поводке, в заданном направлении и на их условиях, притом на чужой территории. Но выбора нет. Зря, что ли, мы шляхтича вызволяли, именно для такой встречи. Так что придется идти, одному, с открытым забралом и поднятыми руками. Потому что наша пьеса далеко не отыграна, и это лишь очередной акт. Глава 18. До Лукашина я с относительным удобством добрался на артельной подводе. Сошел с нее, не доезжая до села, рядом с развалинами небольшой католической часовни. Впрочем, мне в село и не надо. Раскланившись с идущими навстречу с вилами и граблями крестьянами, по виду чистыми поляками, я сошел на тропу и ступил на просеку, которая была вычерчена в схеме особо жирно. Этот день конца августа выдался жаркий, по лицу струился пот, но в тени деревьев было приемлемо. Шел я неторопливо, вдыхая лесной воздух полной грудью. Хотя, как говорят, перед смертью не надышишься. Или все же перед удачей. Ладно, поглядим, куда кривая вывезет. Состояние было нервозное, как я не бодрился. И сердце то колотилось встревоженной птицей, то сжималось холодным булыжником. Интересно, есть ли на земле человек, который владеет своими нервами? Мне кажется, нет. Минут через 40, следуя плану, я вышел на извилистую, петляющую по холмам меж деревьев дорогу, на которой глубоко отпечатались колеи тележных колес. А затем передо мной предстал вполне обустроенный хуторок. Просторный дом, дровяные сараи, колодец с бадьей. В стороне под яблонями стояли несколько ульев. В воздухе вились пчелы, жужжали, но вели себя в целом мирно. Хозяин, кряжистый деревенский мужик далеко за 50 годков, густо заросший седой бородой, лопатой и кустистыми бровями, умело и резко колол во дворе дрова. Я приблизился и мирно осведомился. «Как здесь охота, отец? Уж волков-то нет, одни тетерева остались». Ну вот, пароль и отзыв, которые были в письме, произнесены. Все по шпионской классике. Наверняка сейчас какой-нибудь невидимка в лесу напряженно присматривается, не привел ли я за собой хвост. Зря тревожиться, никого я не привел, все на доверии и на честном слове, которое, впрочем, давно уже недорого стоит. «Пожалуйте в дом», — кивнул мужик, втыкая в колоду топор и делая приглашающий жест. В доме было просторно, прохладно, приятно пахло свежеструганным деревом и травами, которые сушились на стенах вместе с грибами. Обычный дом лесовика. На длинный, грубо сколоченный стол хозяин поставил передо мной глиняную крынку с прохладным квасом. «Угощайся, гость дорогой», — уважил отец, удовлетворенно произнес я и приложился к крынке, сделав богатырский глоток. После путешествия по жаре мне не хватало именно такого вот кваса. «Вкушай спокойно», — кивнул хозяин, — «и жди, скоро все будет». И при этом как-то нехорошо усмехнулся. Интересно, что за все он имел в виду? Настороженность всколыхнулась во мне. Или мне все почудилось? Опять нервы? А если не почудилось? Интересно, какой пакости стоит ждать? Вскоре снаружи послышались деловые и грубые мужские голоса. «Вот и новые гости», — сообщил с каким-то удовлетворением хозяин и пропустил в дом троих крупногабаритных мужчин, отчего сразу стало тесно и неуютно. От них пахло потом, оружейной смазкой и грубо выделанной кожей. «Здрав будь», — сказал один из них, в кожанке. Он был самый здоровый, эдакий носорог с выступающим вперед мясистым носом, а заодно с наганом, смотрящим прямо на меня. «Это такой новый способ представиться», — поинтересовался я с видимым спокойствием, хотя стоило оно мне дорого. «Как тут здоровье сберечь? Ни дня без приключений. Какой-то североамериканский, модный на Западе жанр вестерна, а не жизнь». Вошедший следом долговязый детина в перепоясанной ремнем серой рубахе подошел и незатейливо шарахнул мне по хребту прикладом винтовки так, что я едва не размазался лицом по столу. Потом подскочил носорог, мощным ударом ноги сшиб меня с табуретки на пол, добавил по моему бедному бедру. Было больно, обидно и страшно. «Ну что, контра, не ждал кпу?» — хохотнул носорог. «Сам залетел в сети, пташка неразумная. Ты спутал, дурачина», — приподнимаясь и присаживаясь на полу, произнес я, стараясь не смотреть в уставившиеся на меня обещающие смерть черные зрачки стволов винтовки и нагана. «С кем же тебя спутаешь, указчик? Ты же у нас один такой», — широко улыбнулся он и шмыгнул своим носом рогом. «Исключительный». Сложное слово далось ему с трудом. «Ну, его работа, не трепаться попусту, а при задержании бить. Ценный кадр. Ну что, будем говорить», — осведомился почти ласково носорог. Его спутники, долговязый детина и невысокий, но очень широкоплечий, клочковато усатый и как-то кусками стриженный мужичок в военном френче, с любопытством смотрели на меня. «И чего уставились? В засад бы лучше сходили на пингвинов полюбоваться». «Да ни о чем говорить. Спутали вы меня с кем-то. Я Григорий Гречихин с Запорожья. Никому сроду ничего не указывал. Учительствовал, пока не выгнали в зашей. Сейчас работами разными добываю хлеб насущный. В эти края только что забрел. Случайно. Да и пригрел здесь меня добрый человек», — последние слова произнес язвительно, кивнув в сторону хозяина заимки. Тот почему-то смутился, выругался под нос и поспешно вышел из дома. «Упираемся, понятно», — удовлетворенно произнес носорог. «Да и будет упираться. Я такую контру знаю. Хоть на ремне его режь, ничего не скажет», — проявил житейскую осведомленность долговязый. Носорог как-то по-новому, с интересом посмотрел на меня. Потом неожиданно резко набросился и принялся молча осыпать ударами ног. Пару раз было очень больно, но я сгруппировался, свернулся, так что отделался более-менее легко. Будет пара синяков, но это дело приходящее и недолгое. То, что последовало дальше, было куда хуже. «А, все равно его шайка у нас как на ладони», — буркнул носорог, отступая от меня. «Не нужен он нам. В лес его, и там повесить, чтоб патроны не тратить и в назидание всем. Вставай, контра», — прикрикнул долговязый. «Пришел твой час». Как-то фальшиво и театрально прозвучали эти слова, а потом разом в моей голове сложилась картинка, четкая и ясная. Я стал приподниматься, встал на колени, ударил в отчаянии кулаками по полу и жалобно заголосил: «Не губите, виноват перед советской властью, искуплю, всех отдам, только не вешайте». Долговязый хмыкнул, жил как мокрица, так хоть сдохни без соплей. Он не удержался, шагнул вперед и победно поставил мне ногу на спину, пригнув к полу, ну прям как охотник на тушу подстреленного вепря. При этом ствол его винтовки смотрел в сторону. Да, глупая спесь еще никого до добра надоводила. За попирающий мою спину сапог я и дернул. Детина со страшным грохотом повалился на пол, а я хитрым пируэтом прокрутился вокруг своей оси, смахнув подсечкой носорога. Тот оказался неповоротлив и быстрой реакцией не отличался, так что снесло его могучим ураганом. Притом он полетел в одну сторону, ухнув так, что доски пола прогнулись, а наган – в другую. Я же, не теряя времени, которое сейчас даже не на вес золота, а в цену жизни, нырнул в сторону, куда улетел револьвер, схватил его. На мое счастье, третий боевик в начале действа был в полной расслабленности и больше любовался событиями, чем собирался в них участвовать. Усач полез за пояс за оружием. Я нажал на тугой спуск нагана. Грохнул выстрел. Замерли. Кто дернется, того и пуля. Потом по моему требованию усатый вытащил из кармана френча небольшой черный пистолет, осторожно положил на пол и толкнул ногой в мою сторону. Наверняка у них еще осталось что-то стреляющее, но обыскивать будем потом, пока еще ситуация не разрядилась. Голова работала ясно, высчитывая все, как и рифмометр. Эти трое сейчас под моим контролем, но кто снаружи? Есть поддержка, что будет делать хозяин, борода лопатой? Ладно, пока это не актуально. Главное, не маячить в окнах, чтобы не сняли выстрелом с улицы. А там посмотрим, отстреляемся в случае чего. Ну что, товарищи чекисты, это вы отпорхались, птички-невелички. Силки ставили, сами в них и угодили. Теперь не в защите, жертвы естественного отбора, блеснул я образованием. Да не суетись, как юнкер в борделе. Прохрипел усатый, и я понял, что этот невзрачный тип, застывший у дверей, в этой антиобщественной компашке главный. Мы от шляхтича. Ты же только что по-другому отрекомендовался, гнида ты купоросная. Воскликнул я зло. Кпу, тебе весточка. Усатый кивнул на нагрудный карман френча. Доставай, велел я, покрепче сжав рукоять револьвера. Только осторожно, без риска для целостности собственной шкуры. Усатый вытащил хорошо знакомую мне керенку. Та самая, можно даже не примерять кусочки. Тут носорог шевельнулся, попытался встать. Я выстрелил. Пуля пробила доски пола около его головы. Да хватит жать на курок, возмутился усач. Мы не враги. С такими друзьями врагов не надо. Я осторожно левой рукой залез в карман и бросил на пол вторую часть керенки. Усач нагнулся, соединил обе части. Кивнул. Видишь, сходится. Вижу. Пробурчал я и махнул револьвером. Расселись на лавочке. В рядок, чтобы я видел каждого. И к оружию не тянитесь, а то я сейчас недобрый скор на расправу. Они, даже не глядя на оружие, выполнили мое требование. Ну вот и хорошо. Послушные такие, глазки скромно тупит, только носорог смотрит на меня с тяжелой злобой. Дать ему в лоб или не стоит? Нет, не стоит, хотя рука сама тянется. Сейчас время драки прошло. Пришло время переговоров. Правильно я их распознал. И вовремя. Наши ребята с АКПУ, конечно, способны на многое, в том числе и шлепнуть ненароком врага народа без суда и следствия. Но повесить, тут явный перебор. И еще, слишком драматично держались, переигрывали. Ну и, кроме того, ни один оперативник в здравом уме не откажется от источника информации. Сначала выжать досуха фигуранта, а лишь после этого в расход. Да и вообще сработало шестое чувство, хоть наука его и отрицает. Ладно, играем в примирение. Трофейное оружие я положил на стол перед собой и, не выпуская из рук наган, вопросительно уставился на сидящих напротив меня, как за столом дипломатических переговоров, негодяев. «Шляхтич свое уважение шлет», — произнес усач. «Так ты меня из уважения в лесочке повесить хотел?» Нехорошо улыбнулся я. «Проверить хотели», — поморщился старший, вернувший себе уверенность в сдалей наглости. Он потянулся за портсигаром и вытащил папиросу. «Мало ли, гимназисты, ей-богу», — покачал я головой. «В свое время в войнушку не доиграли, серьезные дела делаем, а дети детьми. Враг вокруг», — буркнул усатый. «И он не дурак, на хитрость хитростью только можно отвечать. Ладно, оставим обиды в прошлом, хотя и подпортили вы впечатление о себе. Я пододвинул партнерам их стволы. Что от меня шляхтичу надо?» «Шляхтичу», — многообещающе улыбнулся усач. «Брат, бери выше, властнику». «Ага, Деду Морозу», — хмыкнул я. «И чем я, тля ничтожная, могу помочь его высокородию? Услуга нужна, совсем пустяковая», — заверил старший. «Добрые услуги, это наше кредо», — хмыкнул я. «Ну как не помочь руководителю боевого крыла Комитета спасения Украины Дмитрию Морозу? Только одного уже освободили безвозмездно. Даже спасибо не сказал. Думаю, хватит меценатства. Как расплачиваться будете? Как всегда, деньгами или услугами ответными, или дельцем общим? Замявшись на миг, добавил усач, излагая диспозицию. Кое-кого с тюрьмы надо вызволить. Я нервно хохотнул. Похоже, у меня складывается репутация организатора побегов из пенитенциарных учреждений. Часть третья. Трудный путь за кордон. Глава 1. По агентурным данным, Лазарь Климович Куропятник был ярым националистом. Ходил исключительно в вышиванке, притом украшенной узором, значащим так много для избранных знатоков. Сладко засыпал с томиком Тараса Шевченко под головой и грезил о временах, когда кацапы сгинут, а над Украиной взовьется знамя свободы. Еще в студенчестве в Киеве он был активным участником литературного общества «Пламени эпох», на деле ставшего националистическим притоном, где ковались кадры для пропаганды радикального украинства. Там и познакомился со своей нынешней супругой, молодой поэтессой Олесей Катько. В революцию и гражданскую войну его поносило по городам и весям. В итоге он неплохо пристроился инженером на вагоностроительном заводе в городе Каменское. Компетентные органы, хотя и отлично были осведомлены о его ортодоксальном пещерном национализме, Куропятника не трогали. Потому что националистов на Украине тьма тьмущая, а хороших инженеров мало, так что жил он припеваючи. Платили знающему инженеру как десятку рабочих, почти как директору завода. Но все же он влетел. Что-то у него на заводе не вовремя взорвалось, были сорваны военные заказы, поднялся шум до небес. Необходимо было срочно карать и жечь. Вот и попал он под горячую руку советского правосудия. Скорее всего, его просто сделали крайним. Последовали суд. Статья о халатности, 2 года заключения. Отсидел он из них уже 3 месяца в колонии массовых работ в городе Жучково. Жена с малолетним сыном проживала все в том же Каменском. Работала машинисткой. Заодно, как бывшая буржуазная поэтесса, вела при городском клубе трудящихся женский кружок украинской литературы, где ненавязчиво предлагала выкинуть за борт истории всяких дряхлых и расово-ущербных Пушкина и Шекспира. Зачем они нужны, когда есть Лиса Украинка и Иван Франко? И вообще, к чему развитым людям говорить на каких-то обезьяньих языках, когда есть соловьиная украинская мова? Внимание на нее не обращали, поскольку все это было в русле украинизации. Удачно укокошенный нами недавно Лев Дерконос из расстрельного списка даже какую-то грамоту от Народного комиссариата просвещения ей в свое время выдал, лично, в торжественной обстановке. Как я понял из объяснений подручных генерала Мороза, хоть инженер и оказывал некую помощь бандподполью, но активным его участником не являлся. Заинтересованность в нем была из-за того, что он родственник будущего соправителя Украины, и властник очень хотел его видеть на свободе, поблизости от себя. Родная кровинушка все же, как оставить ее в беде? Больше всего беспокоило Контриков то, что будут установлены родственные связи руководителя эмигрантской боевой структуры и простого инженера, находящегося в заключении. Уже наблюдались подвижки со стороны органов в этом направлении, вопросы нехорошие задавать начали. И тогда АКПУ получит некоторые козыри в борьбе с КСУ. Итак, заказ от самого Мороза. Вызволить его родню, транспортировать в Польшу. А потом у нас будет разговор по душам. Именно эти условия мне выдвинули гонцы. Я пообещал подумать и по условленному каналу передать решение. Вернувшись без новых приключений в артель, я запросил срочную встречу с инициатором. На следующий день мы вели с ним разговор в так хорошо знакомой мне конспиративной коморке в распределителе. А может, нам правда использовать инженера с семьей для шантажа снежной бабы? Предложил я. Петр Петрович задумался, потом отрицательно покачал головой. Насколько осведомлен на Морозе, он человек где-то даже совестливый. И очень будет переживать за родню, если ее поставит к стенке. Может, даже напьется сгоря, но не сдвинется ни на сантиметр со своей позиции. Прогнуть его через близких невозможно. И что делать? С кислым выражением спросил я, предполагая ответ, и не ошибся. Будем освобождать, объявил инициатор. Мне уже диплом государственного образца положен по специальности вызволитель контрреволюционеров. Добавьте еще террор. Эту специальность вы, Саша, освоили на 5. Лет или баллов? Баллов, конечно, в годах такое не меряется, только стеночка. Шуточки такие звучали, конечно, задорно, да только почему-то плакать от них хотелось. Но если взял груз на плечи, сожми зубы дотащи. И вот еще, перед тем как кидаться с шашкой нагло на тюремное ведомство, нужно подработать нашего бравого полковника, заметил Петр Петрович. Полковник, давно таких званий у нас нет, но в оперативных материалах полковому командиру Квакши присвоен именно такой псевдоним. Кстати, в нарушении правил, ведь оперативный псевдоним не должен содержать сведения о фигуранте, но почему-то инициатору приглянулось именно это слово. «Ладно, дело хозяйское, как подработать?» – спросил я. «Замкнуть колечко», – довольно улыбнулся Петр Петрович, «с таким видом кот облизывается», отведав жирной сметаны, а потом предложил комбинацию. Целью ее было взять самого полковника и его окружение под полный контроль и использовать как в нашей операции, так и в смежной, которую проводит центральный аппарат АКПУ. Конструкция получалась интересной, красивой и при определенных условиях могла сработать, хотя переусложненные конструкции могут рухнуть из-за одного лишь слабого звена, но будем думать о лучшем. «Годится», – кивнул я. Глава 2. Катер, сформированный месяц назад Днепровской военной флотилии, прилично мятый, с низкой осадкой, старенький, но упорный, пыхтя, причалил к пирсу у станицы Коневская. На него завороженно глазели окрестные мальчишки. Прибытие корабля, тем более военного, для местных, это всегда праздник и бесплатное представление. Я взошел с пирса покинутому на борт трапу, поздоровался с капитаном и с немногочисленной командой. Муштра на судне была знатная. Царил идеальный порядок, службу тут знали на отлично. Все же я крыса сухопутная, а не морская. Люблю ощущать под ногами твердую землю, хотя и с удовольствием читаю авантюрные книжки про океанские путешествия и пиратов. Но плыть нам не в Тихий океан, а всего лишь по Днепру. Отчалили незамедлительно, и почухал наш катерок неторопливо по реке, обрисовывая себя издалека клубами пара, идущего обильно из высокой трубы. Капитан, как истинный морской, точнее речной волк, курил трубку, меланхолично подправляя курс штурвалом. Время от времени он с видимым удовольствием дергал за шнур, и реку оглашал трубный глаз, как будто стадо мамонтов вышло на прогулку. Такой маленький кораблик и так гудит. Полковника мы подобрали парой часов позже. Вид он имел смиренно уважительный. «Так у тебя все подвязано, братец. Не представляешь, насколько», — ухмыльнулся я, вообразив, как округлятся его глаза дальше. Да, мне было чем его еще удивить. Патриот Украины, он сокрыт везде, даже где его и не ожидаешь увидеть. До цели нам предстояло плыть часа три. Виды тянувшихся однообразных берегов с камышом, лесами, деревеньками быстро надоели. И мы обустроились в кубрике, выполняющем роль кают-компании. Здесь было достаточно тесно. Стояла парочка дерматиновых диванчиков и стульев. В углу лежали подшивки украинских партийных и спортивных газет. В круглый окантованный медью иллюминатор падал солнечный свет. Матрос в робе из серой парусины принес нам чай в оправленных подстаканниками стаканах, сухари и сахар в сахарнице. Мы отведали чайку за ничего не значащими разговорами. Беседы о нашей деятельности во славу Украины отложили на потом, когда аудитория будет шире.